Робинзон рассеянно слушал капитана, и, однако, его не слишком беспокоили жалобный скрип корпуса судна под ударами волн и мечущаяся горсточка звезд, танцующих в темном проеме иллюминатора над головой голландца. Виргиния, столь невзрачная в хорошую погоду, была надежно построенным парусником, способным выдержать натиск любой бури. Низкий топорный рангоут, кургузый пузатый корпус водоизмещением в 250 тонн уподобляли ее скорее котлу или лохани, нежели гордой красавице моей. А уж тихоходность ее была предметом зубоскальства во всех портах мира, где она бросала якорь. Зато матросы на Виргинии могли спать без задних ног в самый страшный шторм, разве что кораблю угрожали близкие рифы. К этому нужно добавить и благоразумие их капитана, который отнюдь не рвался сражаться с бурями и ураганами и рисковать, лишь бы не свернуть с намеченного курса. Нынче днем, 29 сентября 1759 года, когда Виргиния должна была находиться на 32 градусе южной широты, барометр вдруг резко упал, а на кончиках мачт и рей ярко вспыхнули огни святого Эльма, предвестники необычайно жестокого шторма. Горизонт на юге, куда лениво поспешал галиот, парусный трехмачтовый корабль, налился угрожающей чернотой. Когда палубу тяжело ударились первые капли дождя, Робинзон даже удивился, что они были бесцветны, корабль уже окутывало зловещая ночная мгла. И тут поднялся и задул порывистый норд-вест. Он непрерывно менял направление, швырял судно взад-вперед, отклоняя его от курса на 5-6 румбов. Кроткая Виргиния из последних сил храбро противостояла гигантским отвесным валам. Она зарывалась носом в бешено кипящую воду, но все равно стремилась вперед с неотвратимым упорством, вызвавшим слезы умиления в обычно смешливых глазах Ван Дейсела. Однако 2 часа спустя оглушительный треск заставил голландца броситься на палубу, где взору его предстал лопнувший точно воздушный шар парус фок-мачты, от которого остались лишь изодранные трепыхающиеся клочья. Капитан решил, что честь корабля и так уже спасена, и упорствовать далее неразумно. Он приказал лечь в дрейф и освободил штурвального от вахты. С этой минуты буря словно решила поощрить Виргинию за уступчивость. Судно плавно заскользило по беснующимся волнам, а яростный ураган как будто позабыл о нем. Тщательно задраив люки, Ван Дейсел отослал в кубрик всю команду, за исключением вахтенного и Тена, судового пса. Затем он укрылся в своей каюте, где его ожидали многочисленные услады в виде голландской философии, можжевеловой водки, ячменных галет, чая в тяжелом, как пушечное ядро, чайнике, табака и трубки. 10 днями раньше зеленая полоска на горизонте по левому борту известила экипаж о том, что корабль пересек тропик Козерога и теперь огибает острова Десвентурадос. Держа курс на юг, он должен был через сутки войти в воды островов Хуан-Фернандес, но сейчас буря гнала его к востоку, в сторону чилийского побережья, от которого судно пока отделяли 170 морских миль водного пространства, где, если верить картам, не было ни островов, ни рифов, а значит, и беспокоиться было не о чем. Голос капитана, на миг заглушенный воем бури, зазвучал вновь. «А вот теперь мы видим близнецов на большом 19-м аркане, аркане льва. Двое детей стоят, держа за руки перед стеной, символизирующий солнечный город. Бог солнца занимает всю верхнюю часть карты. Обитатели солнечного города, простирающегося между временем и вечностью, между жизнью и смертью, отличаются младенческой невинностью ибо они наделены особой солнечной сексуальностью, которая, помимо того, что андрогенична, вдобавок еще и кольцеобразна. Змея, кусающая собственный хвост. Вот символ этой эротики, замкнутой на самое себя. Это апогей человеческого совершенства, бесконечно труднодостижимого и еще более трудно хранимого. Похоже на то, что вы призваны возвыситься до него. По крайней мере, мои египетские гадальные карты ясно говорят об этом. Примите уверение в моем почтении, молодой человек. И капитан, привстав с мягкого кресла, полуиронически, полусерьезно склонился перед Робинзоном. А теперь дайте, пожалуйста, еще карту. Благодарю. Ага, Козерог. Это ведь врата исхода душ умерших, иначе говоря, смерть. И скелет с косой на равнине, усеянной руками, ногами и головами, достаточно ясно выражает зловещий смысл, таящийся в этой карте. Вам, низвергнутому сияющих высот солнечного города, грозит смертельная опасность. Мне не терпится, хотя и боязно, увидеть, какая карта выпадет вам дальше. Если знак будет слабый, значит, истории вашей конец. Робинзон насторожился. Ему почудилось, будто к дьявольской симфонии разбушевавшегося моря и ветра добавились человеческий голос и лай собаки. Трудно было утверждать наверняка, может, его просто слишком занимала мысль о вахтенном, привязанном там, наверху, под ненадежным прикрытием козырька, среди адского разгула стихий. Матрос был так прочно прикручен канатом к кабестану, что не мог освободиться сам, даже если бы захотел поднять команду по тревоге. Но услышан ли его крик другими, и не он ли только что раздался опять? «Юпитер!» — воскликнул капитан. «Вы спасены, Робинзон! Но, черт побери, издалека же вы вернулись! Вот она, петля судьбы! Вы уже шли ко дну, когда Господь Бог пришел к вам на помощь! Да как своевременно! Он, точно самородок, вырванный из мрака шахты, воплотился в золотого младенца и теперь возвращает вам ключи от солнечного города!» «Петля! Не это ли слово, так что тоскливым воплем прорезало забывание бури? Петля! Да нет же! Земля!» Вахтин наверняка крикнул «Земля!» И в самом деле, какую еще важную новость мог он возвестить на борту этого корабля без руля и ветрил, как не появление неведомого берега с песчаными отмелями или острыми рифами?